У Симеона был между учениками Семен Медведев, подьячий приказа тайных дел. Это был человек от природы способный и горячий. Жизнь с книгами увлекала его. Он постригся в монахи и по смерти Симеона получил важное в то время место в Заиконоспасском монастыре. Оно было особенно важно потому, что, как мы говорили, существовало уже предположение основать академию и поместить ее в Заиконоспасском монастыре. Семен Медведев, получивший в монашестве имя Сильвестра, во всем верный своему учителю, подобно ему высказывался при дворе своим умением стиходействовать. Когда царь Федор женился на Апраксиной, Медведев явился с брачным приветствием, а когда, скоро после того, царь отошел в вечность, Сильвестр написал «Плач и утешение» — длинное стихосплетение, состоящее из многих плачей и многих соответствующих им утешений. Начал прежде всего плакать сугубо главый орел российский. За плачем следует 12 стихов утешения орлу. Затем воин, тот воин, который начертан в российском орле, излил 20 стихов плача. За это воину следует 16 стихов утешения. За воином уже следует плач царицы. Ей огромное утешение в 48 виршей. За царицею плакали царевны. Но они плачут немного. Им не каждой особо, а разом всем одно длинное утешение. Затем плачут все России одна за другою. Великая, малая, белая. Каждая плачет особо, и каждой особое утешение. Сильвестру очень хотелось быть начальником новой академии. Но патриарх Иоаким, не терпевший Симеона, недолюбливал и ученика его. Патриарх уже отправил Прокопия Возницына в Турцию искать просветителей российского юношества между греками, более, по его мнению, надежными, чем были малоруссы и их питомцы. В Константинополе в 1683 году патриарх Дионисий указал русскому посланцу на двух ученых греков, братьев, которые были по убеждению патриарха способны получить основание школьному просвещению в московском государстве. Случайно повторялось древние события IX века. Подобным образом константинопольский патриарх указал на двух братьев, греков Солунских, способных ввести между славянами крещение и с ним вместе книжную грамотность. Братья, на которых указал тогда патриарх Дионисий, назывались лихудами. Если верить показаниям их самих, они происходили из древнего, знатного рода. Предок их по имени Константин в XI веке был зятем императора Константина Мономаха. Тесть хотел сделать его даже своим преемником. Лихуды, не получивши престола, продолжали быть знатным родом Византийской империи. В 1453 году лихуды, не желая подчиняться неверным завоевателям, ушли и поселились в Кефалонии. На этом-то острове родились и упомянутые два брата. Старший назывался Иоанн, второй, 19 годами моложе брата, Спиридон. По обычаю, которому тогда следовали многие богатые греки, лихуды после первого образования, полученного на родине от священника, учились в Венеции, потом в Падуе и пробыли долго в Италии. Иоанн по возвращении на родину был посвящен в сан иерейский. Спиридон почувствовал наклонность к монашеской жизни и постригся под именем Сафрония. За ним вскоре овдовел старший брат его и также постригся под именем Иоанникия, оставивший миру двух сыновей. Старший брат получил важное место начальника школ в двух городах, меньшой в одном, временно удаляясь из родного острова. Если верить им, они имели огромную власть и значение. В 1683 году они отправились в Константинополь, как видно, показать перед патриархом свои знания. Патриарх заставлял их говорить поучение. В это-то время он представил их русскому посланцу. В июле 1683 года они отправились в Россию. Они были по пути задержаны в Польше. Король Ян Собеский принял их отлично. Но иезуиты, смекнувши, что эти греки готовятся быть водворителями книжного высшего воспитания в той Московии, куда сами иезуиты так напрасно хотели пробраться под тем же предлогом, упросили короля задержать лихудов под благовидными предлогами. Иезуитам хотелось попытаться склонить ученых греков на свою сторону. Король возил лихудов с собой в поход против турок и заставлял их вести диспуты с иезуитами. Когда, наконец, братьям надоело это праздное препровождение времени, они тайно ушли из Польши, добрались до Киева, оттуда прибыли к гетману Самойловичу и при содействии последнего благополучно явились в Москву 6 марта 1685 года. Приезд этих ученых-иноземцев был не по сердцу Сильвестру Медведеву. В конце того же года он подал царевне Софии тот самый составленный при Федоре Алексеевиче проект или привилегию на основании Академии, о содержании которого мы изложили выше. Надежды Сильвестра не сбывались. София была благосклонна к Сильвестру, но глава духовенства не променял бы лихудов на десяток учеников Ситиановича. Лихудов поместили в Богоявленский монастырь. Там лихуды тотчас открыли школу, им дали учеников. Вслед за тем на деньги, 2000 рублей, пожертвованные одним греком Милетием, начали строить большое здание для академии в Заиконоспасском монастыре. Могучий тогда любимец царевны Софии, Василий Голицын, давал на это дело пожертвования. В 1686 году, по окончании постройки здания, лихуды перешли в Заиконоспасский монастырь. Так открылась Московская духовная академия, названная греко-латино-славянскою. Кроме прежних учеников, которые поступили к лихудам с самого их приезда, в академию были переведены все ученики прежней типографской школы, и сверх того, по царскому повелению, поручено лихудам учить до 40 детей знатных родов, а затем немало из детей всяких чинов поступало к ним. Больших успехов можно было на будущее время ожидать от преподавания новоприбывших наставников. Ученики чрезвычайно скоро научались объясняться по-гречески и по-латыни. Теперь уже киевляне и их ученики должны были ожидать, что ученые греки не только подорвут их вес и значение в Москве, но и постараются представить неправославным их воспитание, опиравшееся более на латинских книгах, чем на греческих. Уже один из западнорусских пришельцев, Бялобоцкий, написавший сочинение о безразличии церквей, в присутствии обоих царей, Ивана и Петра, держал диспут с лихудами и потерпел поражение. Вслед за тем Сильвестр Медведев, ненавидевший приезжих греков за то, что ему не удалось быть начальником академии, вздумал обвинить лихудов в неправославии. Были у Сильвестра друзья и сообщники, и между ними окольничий Шакловитый, находившийся в милости у царевны Софии. Медведев написал книгу под названием «Манна». В ней доказывалось, что в таинстве Евхаристии, хлеб и вино претворяются в тело и кровь в момент произнесения священником слов Христа «приимите и ядите». Лихуды отвечали на это сочинение опровержением, которое названо «акось» или «врачевание», противополагаемое ядовитым угрызениям змиевым.